Глава 27. Джош. Открытие ДНК. Картинка перед глазами кружится, когда я смотрю на ее имя на листке бумаги в моих руках, но все равно отказываюсь в это верить. У меня есть еще одна сестра. Младшая сестра. Та, которую я знаю. Та, с кем я регулярно провожу время, и та, о которой я только что узнал. Пенелопа — моя сестра. Я смотрю на фотографию ее свидетельства о рождении, где ее имя рядом с именем Калли, в графе об отце стоит прочерк. И когда я снова бросаю взгляд на Линкольна, он передает мне еще один листок бумаги. Это тест ДНК, в котором черным по белому написано, что она моя сестра. Моя единокровная сестра. Я автоматически начинаю делать расчеты и еще сильнее качаю головой в недоумении. Пенелопе почти 8, Калии чуть больше 20. Говорю я вслух, пытаясь понять, какой же на самом деле подонок мой отец. Линкольн прочищает горло. Калия Барретт проходила летнюю стажировку у вашего отца, когда ей было 16. Она работала под его началом 3 месяца, а Пенелопа Барретт родилась 8 месяцев спустя. Желчь поднимается в моем животе. Она была грёбаным ребенком. Я плюю в ярости, когда начинаю расхаживать взад-вперед за освободившимся стулом. Она была еще в старшей школе, черт возьми, а вы говорите мне, что мой отец трахнул ее, и она забеременела. Я снова бросаю взгляд на газету и все еще не могу в это поверить. Она знает? Спрашиваю я, останавливаясь и снова сосредотачиваясь на Линкольне. «А Калия уверена, что мой отец — стопроцентный отец Пенелопы?» Линкольн кивает. «Она пошла к вашему отцу, когда узнала, что беременна, и он заплатил ей, чтобы девушка сделала аборт, но она взяла деньги и исчезла. С тех пор, как она вернулась, я не уверен, виделись ли они. Но ваш отец, очевидно, знает, что она не делала аборт, потому что уже заключена сделка, по которой Пенелопа выйдет замуж, когда достигнет совершеннолетия. Сделка. Чёртова сделка. Вот к чему всегда сводится у моего отца, не так ли? Неблагополучие его детей, а то, на что он может их обменять в чёртовом бизнесе. Я вспоминаю разговор, который слышал о том, что ему приходится ждать возврата своих инвестиций, и только сейчас это обретает смысл. Я думал, что вмешавшись и женившись на Хелле, я положу всему этому конец, но он, очевидно, всегда на шаг впереди. Но не в этот раз. Нет, в этот раз я не позволю ему победить. В этот раз он не сможет выйти победителем, и больше не будет никаких чертовых сделок. «Уничтожьте его», — требую я. «Мне все равно, что вы сделаете или как вы это сделаете, но я хочу, чтобы мой отец исчез. И я хочу, чтобы каждый человек в штате точно знал, кто он такой. Кровь ничего не значит для меня. Больше нет. Никогда дело касается его. Но для Мэдди, а теперь и для Пенелопы, я сделаю все, что смогу, чтобы защитить их, и чтобы сделать это, он должен исчезнуть». Линкольн ухмыляется. Не слишком широко, но достаточно, чтобы сказать мне, что протрубить в рог для моего отца будет для него удовольствием. «Считайте, что дело сделано». Я киваю, жестом показывая Хелли, что нам пора уходить, потому что мне все равно на всю найденную информацию, пока ее достаточно, чтобы остановить моего отца. Но затем я все же останавливаюсь по пути. «А как насчет брачного соглашения?» — спрашиваю я, и Линкольн вопросительно смотрит на меня. «Вы сказали, что соглашение уже заключено, так что насчет человека, с которым подписано соглашение?» «Я имею в виду, какой мужчина заключит чертов брачный контракт с 7-летним ребенком?» Ухмылка Линкольна становится совершенно темной и кривой, когда он отвечает: «О, не волнуйтесь, с ним я тоже разберусь, и это будет для меня удовольствием». Смотря на этот взгляд, я думаю, что не хочу знать, что это значит, поэтому просто киваю и собираюсь уходить. «Позвоните мне, когда все будет кончено», — бросаю я через плечо, теперь с уверенностью зная, что Линкольн может это сделать. Хелли берет мою руку, но сейчас я не могу даже смотреть на нее. Мой разум все еще разрывается от всей информации, которую я только что получил, и есть только одно место, куда мне нужно пойти прямо сейчас. «Хочешь поговорить об этом?» — спрашивает она, стараясь не отставать, и одновременно машет на прощание Элизе, когда мы уходим. «О чем тут говорить, Хелли? Не то чтобы я не знал, что мой отец был грёбаным куском дерьма, но Линкольн подтвердил, что мне лгали гораздо больше, чем я думал. Я не хочу злиться на нее, но сейчас единственное, на чем я могу сосредоточиться, это тот факт, что Калия приводит свою дочь на мои занятия почти год, и ни разу она не удосужилась сказать мне, кто она на самом деле. Я учил Пенелопу, возил ее в закусочную, ужинал с ней. Все это были прекрасные возможности для ее матери сказать мне, что она моя грёбаная сестра, но девушка этого не сделала. Я открываю дверь машины для Хелли. Она забирается внутрь, не говоря ни слова, а затем я прыгаю с другой стороны. Тишина повисает между нами, пока мы едем обратно в Фэрфилд, и я чувствую, как она смотрит на меня. Но мое внимание сосредоточено на дороге. «Злиться нормально, Джош», — шепчет она, и все, что я могу сделать, — это кивнуть, потому что я злюсь, но не хочу вымещать это на ней. К тому времени, как мы подъезжаем к закусочной, я знаю, что Калия уже начала свою смену. И хотя Хелли 100 раз говорила мне, что это плохая идея и что мне нужно сначала успокоиться, я не могу. Выключив двигатель, я вылезаю из машины и влетаю внутрь. Хелли следует за мной по пятам, и как только мы заходим в дверь, Калия улыбается нам. Ей требуется всего лишь секунда. Одна секунда, чтобы увидеть выражение моего лица. И вся ее расслабленность исчезает, а глаза бегают по закусочной, когда мы приближаемся к ней. «Ты знаешь», — шепчет она, сильно нервничая. «Я знаю, что она была жертвой всего этого, но я не могу не злиться на нее». «Ты хочешь сказать, что я знаю, что у меня есть сестра, о которой ты мне никогда не рассказывала?» «Да, я знаю», — выплевываю я, не заботясь о том, насколько грубо я сейчас себя веду. «Джош, мне так жаль», — выдыхает она, выглядя одновременно напряженной и облегченной, слегка наклоняясь над стойкой и понижая голос. «Я 100 раз хотела сказать тебе, но боялась, что сделает твой отец». Я даже почти сказала Мэдди, когда она недавно привезла Пен дом фей, но в последний момент не смогла вымолвить ни слова. Хелли подходит ко мне ближе, и я знаю, что она пытается выразить свою поддержку, но не думаю, что даже она может успокоить меня прямо сейчас. Прошел почти год, Калия. Год, как я сюда хожу, как Пен ходит в центр. А ты не можешь вымолвить ни слова? Что, черт возьми, мне с этим делать? Огрызаюсь я. «Она моя сестра, и я не знал об этом весь год, пока учил ее. Я не знал последние 7 лет», — добавляю я, качая головой и пытаясь сдержать свой гнев. «Я заботился о Мэдди, еще не будучи достаточно взрослым, чтобы понимать, что значит быть старшим братом. Я просто знал, что должен защищать ее. Это было в моей крови. Тяжесть моего обручального кольца кажется более ощутимой, когда я вспоминаю, на что я готов пойти ради ее защиты. Но все это время была другая маленькая девочка, остававшаяся беззащитной». Прежде чем она успевает ответить, рядом со мной появляется мужчина, как призрак. Он кладет руку на мое плечо. «Она извинилась, так что почему бы тебе не отвалить?» Его голос твердый и полный авторитета. И Калия нервно смотрит на него, едва шепчет: «Энджел, все в порядке, правда?» Мужчина, Энджел, какое бы странное имя это ни было, даже не смотрит на нее, отвечая: «Нет, не в порядке». Я оглядываю его с головы до ног, замечая, что он примерно моего возраста, но его глаза выглядят устрашающе, и отвечаю: «А ты кто?» Его взгляд сначала переключается на Калию, потом обратно на меня, прежде чем мужчина отвечает: «Просто обеспокоенный незнакомец». Это полная чушь, потому что я только что слышал, как она назвала его по имени. Ну ладно. Я открываю рот, чтобы сказать ему, что это семейные разборки, и чтобы он не лез в чужие дела. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, другой голос долетает до моих ушей. «Джош! Хелли!» — весело восклицает Пенелопа, выходя из уборной, и весь мой мир переворачивается. Когда я встречаю ее взгляд, то сразу все понимаю. Это так очевидно, что я не могу поверить, что не заметил этого раньше. Хелли даже сказала после первой встречи, что она напоминает Мэдди в детстве, и она была права. Белокурые волосы, голубые глаза, идеальное сочетание дерзости и стеснительности. Они так похожи, что я не могу поверить, что пропустил это мимо глаз. Я всегда любил ее, но когда смотрю на девочку сейчас, я вижу не просто любимую ученицу, но и свою сестру. Она — часть меня, и так будет всегда. И в этот момент вся злость как будто испаряется. «Привет, Пен», — еле выговариваю я, сдерживая ком в горле, и почти физически ощущаю панику Калии по ту сторону стола. «Как ты? Твоя мама сказала, что ты болела». Пенелопа не останавливается, пока не забирается на табуретку, стоящую рядом со мной, и только тогда я замечаю книгу и молочный коктейль. «Мне уже лучше, но я расстроена, что пропустила занятие вчера», — говорит она с улыбкой, и я просто молча пялюсь в ответ. «Она моя маленькая сестра». Хелли трижды сжимает мою руку. «Ты в порядке?» «Я не знаю, в порядке ли я». Но вместо того, чтобы ответить ей, я остаюсь сосредоточен на Пенелопе. «Ну, у меня есть ключи от центра, так что, может, на этой неделе мы сможем провести дополнительный урок, раз ты его пропустила». Говорю я, и ее глаза наполняются восторгом. Когда я бросаю взгляд на ее маму, она наблюдает за нами с мягкой улыбкой. «О, боже, ты серьезно?» — ахает девочка, ожидая от мамы разрешения. «Можно, мама, пожалуйста?» — просит она, и Калия кивает. «Конечно, можно, дорогая», — вздыхает девушка, и я понимаю, что ей, как и мне, трудно сдерживать свои эмоции. «Ура! Ты лучшая!» — говорит Пенелопа, и, словно почувствовав напряжение между нами, в разговор вмешивается Хелли. «Что ты читаешь на этой неделе?» — спрашивает она, жестом указывая нам с Калией на столик в другом конце зала. Мы синхронно удаляемся, пока нас не перестает слышать маленькая девочка, и когда останавливаемся, она первая заговаривает. «Джош, мне жаль, что тебе пришлось узнать об этом таким образом, но мы с Пенелопой почти всегда были предоставлены сами себе, и я планировала, чтобы так и оставалось. Когда подруга рассказала мне о занятиях, твое имя даже не упоминалось. Я поняла это только тогда, когда мы пришли в первый вечер, и к тому моменту она уже была слишком взволнована, и я не хотела все ей портить». Я слышу отчаянную мольбу в голосе девушки и не могу не чувствовать себя виноватым за то, как ворвался сюда. «Я уверена, что вы уже увидели, какой она застенчивый ребенок, и вы, ребята, так легко с ней сошлись. Я просто хотела, чтобы у Пен была семья». Только тогда я делаю шаг назад и по-настоящему задумываюсь о том, что произошло. Она забеременела, когда ей было 16, и все, что сделал мой отец, это попытался стереть свою ошибку. С тех пор она воспитывала Пенелопу одна, и я видел, как она в этом преуспевает, а ведь она едва ли старше меня. Последнее, что ей нужно, это чтобы я усложнял ей жизнь, особенно после того, что с ней уже сделал мой отец. «Нет, извини, мне не следовало приходить сюда так, как я это сделал. Все это просто застало меня врасплох, и я потерял самообладание, как сын своего отца», — Фыркую я, садясь за стойку перед ней и проводя несколько секунд в осмыслении. Я удивлен, когда ее рука ложится поверх моей, и девушка тихо отвечает. «Джош, ты совсем не такой, как твой отец, поверь мне». Ее тон тверд, и я вижу правду и боль в этих глазах. Это убивает меня. Что произошло между ними? Он изнасиловал ее, воспользовался ею. В моей голове крутится сотня ужасных сценариев, и я не могу уйти отсюда, не узнав правду. «Насколько все было плохо?» — спрашиваю я. Ее понимающая улыбка грустна, и девушка убирает свою руку с моей под пристальным взглядом своего знакомого. «Не так плохо, как ты думаешь», — твердо говорит она мне, даруя небольшое облегчение. «У меня было паршивое детство, и твой отец позаботился обо мне. Он заставил меня почувствовать себя особенной, а я была молодой, глупой и влюбленной. Мне потребовалось родить, чтобы понять, каким глупым ребенком я была. И, ну, к тому моменту я уже не была сама по себе, так что у меня не было времени жалеть себя». На этот раз, когда я смотрю на нее, я не чувствую печали, потому что я вижу сильную женщину, которая сделала все возможное, чтобы бороться со своей судьбой. Хотел бы я узнать о Пенелопе раньше, чтобы помочь ей больше, чем я уже помог. Конечно. И впредь я сделаю все возможное, чтобы сделать их жизни лучше. Начнем с отца. Но если это имеет значение, мне жаль, что тебе пришлось разбираться со всем этим в одиночку. Я сползаю с табурета, готовясь вернуться к девочкам, но Калия снова кладет свою руку поверх моей, останавливая меня. Если это имеет значение, я рада, что у нее есть ты, ее брат, даже если она пока этого не знает. Эмоции застревают у меня в горле от ее слов, и я могу лишь кивнуть в ответ. Пока. Когда мы возвращаемся к Хелли и Пенелопе, они увлеченно обсуждают книгу. Калия смеется над тем, как они обе взволнованы, и обещает принести, как обычно. Вот так я снова оказываюсь на ужине с моей любимой ученицей, только на этот раз с моей сестрой. Мы планируем провести дополнительный урок в течение недели, и я говорю ей, что приглашу Мэдди. Сестра будет в восторге, когда узнает об этом. Пенелопа очень рада этой новости. Калия более расслаблена, чем я когда-либо видел, когда мы прощаемся. А прощаться с Пен в этот раз сложнее, чем обычно. Вот почему я не могу не вытащить одноразовый телефон Линкольна и не отправить ему сообщение. «Джош, сделайте с ним что хотите, но девочку не трогайте». Его ответ приходит незамедлительно. «Неизвестно. Иначе...» Я бы и не сделал. Когда мы возвращаемся домой, я замечаю, что Хелли обеспокоена. Шок у меня уже прошел, но злость все еще ощутима. Не на Калию или ее ситуацию, а на то, как мой отец с этим справился и как все это скрывал. Он знал о существовании Пенелопы. И вместо того, чтобы позволить нам узнать ее как сестру, его единственный интерес заключался в том, чтобы выгодно выдать ее замуж. «Как ты себя чувствуешь?» — мягко спрашивает Хелли, когда мы заходим в мою комнату, и я закрываю дверь. Честно говоря, я даже не знаю, что ей ответить. «Не знаю», — честно говорю я, понимая, что она ценит мою честность превыше всего. Девушка нежно улыбается, пока я сажусь на край кровати и обхватываю голову руками. Она подходит ко мне и ласково проводит пальцами по моим волосам. «Хочешь поговорить об этом?» — спрашивает она, но я уже качаю головой еще до того, как она заканчивает фразу. «Я не хочу об этом говорить. Ни о чем из этого, пока полностью не осмыслю всю ситуацию. И благодаря годам нашей дружбы Хелли, похоже, понимает это без слов. Тогда, может быть, немного отвлечемся?» Ее слова вызывают во мне интерес, и я поднимаю голову, встречая ее лукавую улыбку. Из-за утренней встречи она одета в довольно официальное черное платье длиной чуть выше колена. Платье аккуратно завязано на талии и хорошо сочетается с тонкими колготками и черными туфлями. Я видел ее в таком образе сотни раз, благодаря нескольким летним месяцам, которые она проводила, работая на своего отца. Но сейчас, в моем доме, с кольцом на ее пальце, это ощущается совсем иначе. Все с ней за последние пару недель ощущается иначе, если быть честным с самим собой, и я не хочу вдаваться в причины. Вместо этого я с затаённым дыханием наблюдаю, как она тянет за бант на талии, развязывая его, и её платье распахивается, открывая то, что под ним. У меня пересыхает во рту, когда я вижу черное изумрудное кружевное бюстье, облегающее ее полные округлые груди и трусики в тон. Чёрт, это не колготки, а чулки, удерживаемые тонкими ремешками. И мой член напрягается до почти болезненного состояния, когда я смотрю на нее. Она чертовски прекрасна. «Какое отвлечение!» — хриплю я, сжимая простыни по бокам, пока она хитро улыбается, и мое настроение быстро меняется. «Какое тебе нужно, Джошуа?» — мурлычет она, сбрасывая платье с плеч и садясь ко мне на колени. И, черт возьми, я полностью ей покорен. Я не знаю, когда это произошло и как, но когда я смотрю на нее, я чувствую, что могу по-настоящему дышать. Мое сердце бьется ровно, как всегда, но теперь мой разум тоже ясен. Она успокаивает меня, заземляет, и когда смотрит на меня своей солнечной улыбкой, она просто сражает меня на повал. «Мне нужна только ты». Признаюсь я. Слова срываются с моих губ легче, чем я ожидал, и я не упускаю из виду, как ее глаза расширяются от моего признания. Она действительно не осознает, какое влияние оказывает на меня в последнее время. Я кладу руки ей на бедра, крепко удерживая ее на себе, пока она продолжает проводить пальцами по моим волосам. «Скажи, что мне сделать, чтобы тебе стало лучше». Шепчет девушка, и только сейчас я понимаю, что она предлагает мне ту власть, которую я всегда жаждал. «Прикажи мне, Джошуа, скажи, что именно тебе нужно, и это будет твоим». Чёрт, я не думаю, что она понимает, насколько она идеальна для меня, насколько идеально ее тело подходит к моему. До такой степени, что я почти задумываюсь о том, чтобы отправить отцу благодарственную записку за то, что вынудил меня на ней жениться. «Сними с меня рубашку», — требую я, сгорая от желания поцеловать ее, пока руки Хелли медленно скользят от моих волос вниз по шее к воротнику. Ее пальцы аккуратно расстегивают каждую пуговицу, пока она не сбрасывает ткань с моих плеч. Ее кожа касается моей так, что я схожу с ума. Не думаю, что когда-либо хотел кого-то сильнее, чем ее сейчас, и не могу удержаться, поднимая руку к ее груди и обвивая шею. «Теперь поцелуй меня», — требую я, притягивая ее к себе за горло, и мои губы накрывают ее, прежде чем она успевает ответить. Мой язык ласкает ее, и она ахает в мой рот, пока я нежно сжимаю шею девушки, удерживая ее, пока я целую ее с неистовством. Черт, она даже на вкус, как солнце. Горячая, сладкая и будто созданная для того, чтобы принадлежать мне. Металл моего кольца пульсирует рядом с ее бьющимся сердцем. Ее бедра движутся против моих, и я знаю, что она чувствует мою напряженность между ног, когда стонет в мой рот. Я поглощаю каждый звук, который она издает, и стремлюсь к большему, спуская свободную руку к ее ягодицам и крепко сжимаю их. Ее образ, изрисованный моей спермой, когда она наклонилась передо мной на льду вчера, навсегда запечатлен в моем сознании. Но мысль о том, что я собираюсь заняться любовью с женой в своей кровати, делает из меня первобытного зверя. Вчера это было быстро, безжалостно, грубо, но сегодня все будет иначе. Сегодня я разложу ее и буду любить, пока она не станет тихо стонать подо мной, пока она полностью не станет моей. Когда я запускаю руку в ее трусики и опускаю ее вниз, я нахожу подтверждение того, насколько ей нравится наш поцелуй. «Это для меня день?» — спрашиваю я, продвигая пальцы между ее ягодицами и стану от этой влажности. «Мой язык в твоем милом ротике так возбуждает тебя?» Добавляю я, целуя ее, пока не остаюсь без дыхания. «Все в тебе меня возбуждает», — задыхается она, так извиваясь на моих коленях, что мой член уже сочится предэякулятом. Моя рука продолжает удерживать ее за горло, в то время как другая массирует ягодицы, распределяя влагу по вагине, не касаясь того, что ей нужно больше всего. Я позволяю кончику пальца скользнуть внутрь, дразня ее короткими движениями, пока она не начнет так хорошо и плотно тереться об меня, что я почти кончаю. Когда я начинаю вытягивать руку, подушечки моих пальцев скользят по ее заднему проходу, и она слегка вздрагивает. «Кто-нибудь уже брал тебя здесь, жена?» — спрашиваю я, возвращая палец, чтобы дразнить ее, и она тяжело вздыхает, качая головой. «Хорошо, потому что теперь ты принадлежишь мне, и я не люблю, когда кто-то трогает мое». Эти слова, кажется, доставляют девушке удовольствие, и она снова целует меня, лишая дыхания и разума, пока не отстраняется и не проводит ногтями по моей груди, доходя до брюк. Она расстегивает их молча. Ее взгляд, полный желания, жжет меня, пока Хелли не достигает моего напряженного члена и не вытягивает его наружу. Я отталкиваю ее с колен, прежде чем она полностью обхватывает меня рукой, и она недоуменно хмурится, пока я не скидываю рубашку с плеч и не позволяю брюкам упасть к лодыжкам, сбрасывая их ногами. Она тянется, чтобы снова обнять меня, но я останавливаю ее, опускаясь на колени у подножия кровати, пока она не возвышается надо мной на своих каблуках. Мои губы легко касаются ее бедер, когда я достигаю первой застежки ее чулок и отщелкиваю ее. Я повторяю движения, пока не расстегиваю их все, и она наблюдает за мной с живым интересом, пока я стаскиваю ее трусики вниз по ногам, не отрывая глаз от ее лица. «Тебе нравится видеть своего мужа на коленях перед тобой, миссис Питерс?» — дразню я, проводя пальцами по ее обнаженной вагине и наслаждаясь тем, как ее тело начинает дрожать под моим прикосновением. Я опускаю пальцы в женскую влагу, и девушка стонет, когда я подношу их к губам и начинаю сосать. «Ты самая сладкая, кого я когда-либо пробовал, милая», — выдыхаю я, облизывая пальцы, как будто это мой последний прием пищи. Только после этого я поднимаюсь на ноги и расстегиваю ее лифчик, позволяя великолепным грудям освободиться, оставляя ее в одних чулках и подходящем поясе. Я беру Хелли за бедра и с легкостью поднимаю, падая на край кровати, увлекая за собой. Я улыбаюсь, когда она движется, чтобы тереться своей обнаженной киской о мой член, и, черт возьми, как бы не хотелось сразу войти в нее, но нет. Сначала я хочу еще раз насладиться ее вкусом. «Подвинь эту восхитительную щелочку сюда, Хелс. Я хочу утонуть в ней». Выдыхаю я ей в рот, подтягивая ее бедра к себе, пока у нее не остается выбора, кроме как следовать за мной. Я не отпускаю ее, пока бедра не оказываются по обе стороны моей головы, и у меня самый идеальный вид в мире, когда я раздвигаю ее для себя. «Джош!» — ахает она, выглядя немного нервной, и, черт возьми, если это не до ужаса очаровательно. «Не стесняйся сейчас, жена». Я подмигиваю, сопровождая свои слова медленным, неторопливым облизыванием ее лона, заставляя все ее тело вздрогнуть. Мой член пульсирует так сильно, что физически болит от желания быть внутри нее. Но я сосредотачиваюсь только на этой сладкой, сверкающей нирване передо мной. Когда я снова касаюсь ее языком, она начинает дышать чаще. Ее руки стремительно хватаются за мои волосы, сжимая их так, что ее грудь резко вздымается. Именно это зрелище возбуждает меня больше всего, заставляя словно оголодавшего погрузиться в ее вагину и посасывать, покусывать клитор. Эта сладость, пока она извивается подо мной без всякой стеснительности. Она течет по мне, умоляя и прося, пока я погружаю свой язык в нее и не становлюсь зависимым от звуков ее удовольствия. Я трахаю ее языком, облизывая щелочку, пока все ее тело не начинает дрожать. Только тогда я возвращаюсь к ее клитору, грубо засасывая его губами, позволяя ему задевать мои зубы. «Джошуа!» — кричит она, потянув мои волосы так, что кажется, будто она может вырвать их, но я все равно не останавливаюсь. «Не останавливайся!» — умоляет она, и я едва не смеюсь, прижатый к ее киске. «Остановиться? Как будто я вообще могу остановиться! Разве это не означает быть наркоманом? Неспособность остановиться? Я уверен, что теперь я зависим от нее». Ее мольбы превращаются в крики, когда я засовываю два пальца внутрь этой дырочки, продолжая атаковать ее клитор, медленно трахая ее своей рукой. Входя и выходя, все сильнее и сильнее, пока она не начинает двигать бедрами в такт моему лицу и рту в поисках своего наслаждения. И, черт возьми, как я хочу дать ей это. Я никогда в жизни не хотел дать кому-то что-то больше. Ее глаза закрыты, голова запрокинута, руки сжаты в моих волосах, а грудь просто просит быть обласканной, пока я наслаждаюсь ее сладким лоном, пока она практически не кричит от облегчения, когда оргазм обрушивается на нее. Я не прекращаю трахать и сосать ее, пока она едва может держаться на ногах. Только тогда, отстраняясь, нежно и мягко целуя каждый дюйм ее промежности, прежде чем позволить ей рухнуть на кровать рядом со мной. «Чёрт!» — тяжело дышит она, пытаясь восстановить дыхание, и выражение ее лица, когда она наблюдает, как я слизываю ее вкус с моих губ, выглядит греховно. «А теперь что?» — спрашивает она, как капризный ребенок, и я не могу сдержать усмешку, наклоняясь к кровати и глядя на нее сверху вниз. «Теперь я потрачу свое время, чтобы показать тебе, кому ты принадлежишь». «Звучит хорошо, миссис Питерс?» Спрашиваю я, не особо ожидая ответа, но все же она кусает губу и кивает. «Это именно то, что мне нужно, мистер Питерс», — мурлычет она, заставляя меня погружаться все глубже в свою новую найденную одержимость. «Я пропал».